Глава 7. Страстей волнение. Влюбчивость пробудилась в Пушкине так же рано, как и сочинительство. Тут был не только его так называемый африканский темперамент. Вся обстановка жизни плохо ограждала детское воображение, пробужденное сладострастием французской поэзии и нескромной болтовней взрослых. Дядюшка Василий Львович был неприятно поражен, что Сашка еще до поступления в лицей знал его опасного соседа. Но гораздо сильнее, чем эта грубая шутливая поэмка, могла повлиять на мальчика сама жизнь дядюшки. Когда летом 1811 года они приехали в Петербург и остановились в доме сановитого и важного поэта Дмитриева, Василий Львович Пушкин привез с собой не только 11-летнего племянника, будущего лицеиста, но и свою молоденькую сожительницу, Анну Николаевну. Неизменный ветреник, неугомонный куплетист и салонный литератор поручил ей надзор за мальчиком. Часто в его, Василий Львович, отсутствие мы оставались с Анной Николаевной. Она подчас нас, птенцов, приголубливала. Случалось, что и побронит, когда мы надоедим ей нашими ранновременными шутками. Именно замечательно, что она строго наблюдала, чтобы наши ласки не переходили границ, хотя и любила с нами поблагурить, поговорить. А про нас и говорить нечего. Мы просто наслаждались непринужденностью и некоторую свободой в обращении с милой девушкой. С Пушкиным часто доходило и до ссоры. Иногда она требовала тут вмешательства и дяди. Пущин. Фамильярность с молодой любовницей пожилого дядюшки была прощальным отголоском московской детской жизни, где крепостная женская прислуга являлась непрестанным соблазном для борчат. Лицей поставил преграду рано проснувшимся чувственным желанием поэт, ввел не сложившийся характер в рамки. Лицеисты кипели литературным романтизмом, поэтизировали в стихах свои увлечения каждым хорошеньким личиком. Душа лишь только разгоралась, и сердцу женщина являлась каким-то чистым божеством. Владея чувствами, умом, она сияла совершенством. Пред ней я таял в тишине, ее любовь казалась мне недосягаемым блаженством. Евгений Онегин, 1826 год. Пушкину было 15 лет, когда он пережил первую яркую влюбленность. 29 ноября 1815 года он записал в свой дневник: «И так я счастлив был, и так я наслаждался, отрадой тихою, восторгом упивался, и где веселье быстрый день? Промчался летом сновиденье, увяла прелесть наслаждения, и снова в круг меня угрюмой скуки тень. Я счастлив был. Нет, я вчера не был счастлив. Поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением, стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу. Ее не видно было. Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице. Сладкая минута». Он пел любовь, но был печален глаз. Увы, он знал любви одну лишь муку. Жуковский. Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Бакуниной! Но я не видел ее 18 часов. Ах, какое положение, какая мука! Но я был счастлив 5 минут. Бакунина была сестра лицеиста, молоденькая, хорошенькая фрейлина, по которой сходил с ума весь первый курс. Ей посвящали стихи. В ее честь сообща сочиняли национальные песни и пели их хором. К этому времени Пушкин уже далеко опередил своего недавнего соперника в поэзии Ильичевского. Они оба написали стихи, где просили живописца нарисовать портрет их красавицы. Тяжело двигаются слова у Ильичевского. «Всечасно мысль тобой питая, хотелось мне в мечте тебя, пастушка дорогая, представить на холсте». У Пушкина стремительно, легко, танцуя, бегут строчки. «Дитя хариты вдохновенья, в порыве пламенной души, небрежной кистью наслаждения, мне, друга, сердце напиши». Пушкин тоже ухаживал за Бакуниной. Много лет спустя, вспоминая в Михайловском «Веселые дни лицея», Пушкин в одном из черновиков написал: «Как Вакху приносили, безмолвную мы жертву в первый раз, как мы впервой все трое полюбили, наперстники, товарищи проказ». 19 октября 1825 год. Для «Северных цветов» 1827 Пушкин эти строки выпустил. В зиму 1815-16 года, когда хорошенькая Бакунина кружила головы лицеистам, стихи Пушкина отличаются несвойственным ему унынием, неудовлетворенностью, томлением. «Я знал любовь, но я не знал надежды, страдал один, в безмолвии любил. Медлительно влекутся дни мои, и каждый миг в увядшем сердце множит все горести несчастливой любви, и тяжкое безумие тревожит». Желание, 1816 год. «Любовь — отрава наших дней, беги с толпой обманчивых мечтаний, не сожигай души моей огонь мучительных желаний». Элегия, 1816 год. «Любовь одна — веселье жизни хладной, любовь одна — мучение сердец, она дарит один лишь миг отрадный, а горестям не виден и конец». 1816 год. И, наконец, уже голосом Ленского пропоет он, прощаясь с печально светлой юношеской влюбленностью: «Слыхали ль вы за рощей глаз ночной, певца любви, певца своей печали, когда в лесах вы юношу видали, встречая взор его потухших глаз, вздохнули ль вы?» 1816 год. Задолго до Чайковского русские барышни, сидя за клавикордами, будут распевать эту томную любовную элегию. Ни Бакунина, ни Наталья Кочубей в замужестве графини Строганова, о которой Корф писал: «Едва ли не она, а не Бакунина, была первым предметом любви Пушкина», не зародили в нем сколько-нибудь длительного чувства. Это была влюбленность в любовь, потребность найти предмет для юношеского романтизма. По натуре своей и бурной, и трезвой, Пушкин мало был склонен к модным, длительным, а главное, безнадежным воздыханиям. Жуковский, как влюбился в 14-летнюю Машу Протасову, так на целых 10 лет наполнил и свое сердце, и свои стихи сладостной печалью, воспеванием неудачной любви. Пушкин на это не был способен. Он был не томный воздыхатель, не рыцарь бедный, а прирожденный Дон Жуан. И если его стихи в 1816 году полны уныния, то как не мила была Бакунина и в черном платье, и в светлых вечерних нарядах, но вряд ли только от нее ложились тени на мятежную душу поэт. Обычно любовь не ослабляла, а питала его творчество. Скорее его томила переходная полоса, когда, уняв веселых мыслей шум, Он остановился в раздумье, проверяя звучавшие в нем голоса. Не случайно 1816 год количественно богатый, за этот год написано 40 стихотворений и 9 эпиграмм, по содержанию, по поэтическому развитию беднее других. Всегда строгий к себе, Пушкин настолько был неудовлетворен своей работой 1816 года, что для первого собрания своих стихотворений, 1826, выбрал из них только 4. При этом одно, Шишкову, полно своеобразной усмешки над собой, над своей музой. «По доброте души я верил в упоенье, мечте шепнувший ты, поэт. Угодник Бахуса, я, трезвый меж друзьями, бывало, пел вино водяными стихами, мечтательных дарит и славил и бранил. Но долго ли меня лелеял Аполлон? Душе наскучили парнасские забавы. Недолго снились мне мечтания муз и славы». Шишкову, 1816 год. Это похоже на кокетство. Однако 10 лет спустя Пушкин внес эти стихи в тщательно подобранный им сборник. Значит, была в них какая-то для него ценная подлинность. Как раз в 1816 году в жизни лицеистов произошла большая перемена. Новый директор Энгельгард разрешил им ходить в гости. Кончилась их замкнутость, и сразу у лицеистов завелось много знакомых. Веселый общительный Пушкин стал бывать у Карамзиных, у гусарских офицеров. Вначале бывал он и на вечерах у Энгельгарта, у которого лицеисты собирались каждую субботу. Но Пушкин недолго был его гостем. Гаевский, лично знавший первокурсников, рассказывает, что в семье Энгельгарта жила молодая вдова Мария Смит, весьма миловидная, любезная, остроумная. Она умела оживлять и соединять собравшееся у Энгельгарда общество. Пушкин, который немедленно начал ухаживать за нею, посвятил ей довольно нескромное послание к молодой вдове. Но вдова, не успевшая забыть мужа и готовившаяся быть матерью, обиделась, показала стихотворение своего воздыхателя Энгельгарту, и это обстоятельство было главной причиной неприязненных отношений между ними, продолжавшихся до конца курса. Послание к молодой вдове, написанное в духе Парни, действительно могло своей вольностью, наслаждением, утомленной, когда вкушаю быстрый обморок любви, молодую женщину обидеть, а хозяина дома взбесить. Пушкин никогда не отдавал его в печать. Бывал Пушкин еще в доме учителя пения и музыки приветливого, образованного и оригинального барона Теппера де Фергюсона. У него по воскресеньям собиралась молодежь потанцевать, попеть, подурачиться, поухаживать за барышнями. Устраивались литературные состязания, на которых Пушкин был всегда первым. Он уже мастер был ухаживать, уже вызывал ревнивое удивление товарищей своим даром привлекать женское внимание. Можно с уверенностью сказать, что в этот последний свой год в лицее Пушкин от романтических мечтаний о Вакхе и Дориде перешел к подлинным кутежам, от платонической влюбленности к безумству бешеных желаний. Об этом говорят откровенно его стихи. Письмо к Лиде, 1817, написано не робким обожателем недоступной красоты, а нетерпеливым и счастливым любовником. Это не точно датированная, но яркая биографическая отметка в его любовной жизни. Стихи любопытные и для его творческой биографии. Поначалу они сходны со стихами Парни, покуда ночь над нами замерла. В издании Анненкова они даже отмечены как перевод, хотя и с указанием по энергии стиха перевод кажется выше подлинника. Тут сказался упрямый, уцелевший до недавнего времени литературный предрассудок, согласно которому Пушкин долго оставался подражателем Парни, хотя на самом деле он был больше читатель его, чем ученик. Письмо к Лиде — один из многих примеров того, насколько любовная лирика Пушкина сильнее и проще, стремительнее и заразительнее стихов французского поэта. «По скорой поступе моей, по сладострастному молчанию, по смелым трепетным рукам и воспаленному дыханию и жарким ласковым устам узнай любовника». 1817 год. У Парни этого нет. Да и вообще нет у него этого быстрого биения влюбленной крови. К концу лицейской жизни голос Пушкина уже раздавался далеко за пределами царского села. Сладострастный ритм его стихов одних волновал, других задевал. Он скупо отдавал в печать, но стихи его повторялись, переписывались, заучивались наизусть. И не только в лицее. Его читали сочинители, офицерство, вообще образованные верхи, особенно военная молодежь. В те времена гвардия не была отделена от литераторов стеной обоюдных предрассудков. Это была одна среда, с общими корнями в дворянском помещичьем классе, с общими интересами и идеалами. Блестящее сословие гвардейских офицеров давало тогда свой тон и окраску всему молодому поколению, не исключая и тех лиц, которые по роду службы и призвания к нему не принадлежали. Это сословие создавало свой собственный тон изящества и благородства, казавшийся непогрешимым идеалом для целого поколения. Анненков. Гвардия соединяла в себе ореол победителей с заразительным пафосом либерализма. Наши гусары, уланы, иногда даже казаки, взяв Париж, сменили недавнее увлечение военным гением Наполеона увлечением политикой. Лекции Бенджамена Констана о Конституции, о правах гражданина и человека, о равенстве, свободе и братстве точно открыли перед ним новый мир. Весь строй европейской жизни опьянил любомудрых, любознательных, помещичьих детей. Насыщенные новыми политическими идеями и впечатлениями, вернулись они в Россию, в страну рабов, в страну господ. Резкий контраст не мог не вызвать резкой вспышки. Но когда Пушкин еще в лицее познакомился с гвардейской интеллигенцией, откуда позже должны были выйти заговорщики Союза благоденствия, их политические увлечения были в периоде прекраснодушных мечтаний, не требовали от них жертв, не мешали им жить и веселиться. Это соединение умственного кипения с кипением страстей, с буйными кутежами бросалось в голову крепче вина. Но и вина бывало выпито немало. Давайте жить и веселиться, давайте жизнью играть. Пусть наша ветреная младость потонет в неге и вине. 1817 год. Для разгула и проказ Пушкина и его друзей нет строгих календарных перегородок. Это началось, когда еще в садах лицея первокурсники превратились из детей в юношей, а кончилось... Ну, это нелегко сказать, когда Пушкин перестал быть повесой, перестал дурачиться. Во всяком случае, еще в лицее Пушкин писал: «Я знаю, что страстей и волнения, и шалости, и заблуждения пристали наших дней блистательной весне». 1817 год. Эти великолепные строчки из стихотворного извинения, которые он вынужден был послать бывшему геттингенскому студенту, гусару Каверину, 1794-1855. Каверин в том и в другом звании был известен проказами своими и скифскую жаждою, но был он в свое время известен и благородством характера, и любезным обхождением, Вяземский. Каверин был едва ли не первый, если не считать профессоров, человек с душою прямо геттингенской, с которым Пушкин дружил, хотя с ним же чуть не подрался на дуэли из-за шуточной молитвы лейб-гусарских офицеров. Сохранился записанный Гаевским и повторенный даже Майковым в комментариях к академическому изданию рассказ. На дежурстве гусара графа Заводовского Пушкин написал шуточные стихи на гусарских офицеров. Оброненная бумажка с этими стихами была поднята гусаром Пашковым, который обиделся на насмешку против него и обещал поколотить Пушкина. Но Заводовский принял вину на себя, вследствие чего у него произошла ссора с Пашковым, грозившая кончиться дуэлью. Но командир гвардейского корпуса Васильчиков принял меры к примирению поссорившихся, что ему и удалось. В числе обидевшихся на Пушкина был Каверин. Молитву лейб-гусарских офицеров, о которой идет речь, Майков не внес в академическое издание, так как до сих пор не установлено, что ее написал Пушкин, хотя молитва полна похожих на него метких эпитетов. Когда история разгорелась, поэту пришлось, как Орфею, лирными звуками смягчать разгневанные сердца. Это дало повод 17-летнему Пушкину в 27 строчках дать блестящую апологию молодой буйной радости жизни. Не себя он оправдывал, а в увлекательном ритме, в пленительных стихах, украсил, убрал гирляндами повседневное, многим досаждавшее повестничество золотой молодежи. Уже с тех пор был он выразителем настроений, заблуждений и страстей своего поколения. Стихи к Каверину Пушкин напечатал только в 1828 году. До тех пор они ходили по рукам в многочисленных списках и вариантах. Для печати он переработал и сжал первоначальный текст. Из 27 строк оставил только 16. В первой редакции было, что можно дружно жить с стихами, с картами, с Платоном и с бокалом, что резвых шалостей под легким покрывалом и ум возвышенный, и сердце можно скрыть. 1817 в позднейшей переделке. Что дружно можно жить с кеферой, с портиком и с книгой и с бокалом. Что ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом. 1829. Пушкин совсем выкинул строки, так ярко характеризующие его настроение в лицее и в ближайшие после выпуска годы. «Я знаю, что страстей волнения и шалости, и заблуждения пристали наших дней блистательной весне». 1817 год. В этой блестящей толпе военной молодежи Пушкин встретился с Чаадаевым, влияние которого оставило резкий след на умственном развитии поэта. Биограф Чаадаева Арзамасец Жихарев рассказывает. Во время пребывания Чаадаева в лейб-гусарском полку в Царском селе между офицерами полка и воспитанниками недавно открытого царскосельского лицея образовались непрестанные, ежедневные и очень веселые отношения. Воспитанники поминутно пропадали в садах державного жилища, промежду его живыми зеркальными водами, в тенистых вековых аллеях. шумные скитания щеголеватой, утонченной, богатой самыми драгоценными надеждами молодежи, очень скоро возбудили внимательное, бодрствующее чутье Чаадаева, и еще скорее сделались целью его верного, меткого, исполненного симпатичного благоволения охарактеризования. Юных разгульных любомудрецов он сейчас же прозвал философами-перипатетиками. Прозвание было принято с большим удовольствием, но ни один из них не сблизился столько с его творцом, сколько тот, кому впоследствии было суждено сделаться национальным сокровищем, лучшую гордостью и лучезарным украшением России.